Мы с вами находимся в доме, вернее, в храме жены Кашемишры. Это место, где она поклонялась своим божествам. И с тех пор этим божествам поклонялись. И в течение 40 или 50 лет этот храм был заброшен. И буквально год или полтора тому назад эти божества пришли во сне к одному из пуджари в Гамбире. И Кришна стал жаловаться ему и стал говорить: «Ты наслаждаешься, живешь хорошо, а я в грязи тут стою. Никто за мной не ухаживает, никто не надевает на меня гирлянды, никто не подносит мне пищу». И Кришна стал говорить: «Что такое? Почему? Почему вы обо мне забыли?» И тот проснулся в страшном беспокойстве. Он прибежал сюда, он отыскал это здание. А это здание принадлежит Гамбире, этому Мадху, Радаканта Мадху, который руководит там Гамбирой. Пуджари пришел сюда, он открыл дверь, и он увидел, что Кришна весь в грязи, что вокруг на полу лежит грязь, везде лежит грязь. И ему стало очень жалко Кришны, и он стал поклоняться ему. С тех пор он поклоняется Кришне с тех самых пор. Он возобновил здесь поклонение, это особый человек. Вы потом можете подойти к нему, дотронуться до его стоп, получить пыль, оставить небольшое пожертвование здесь этим божествам. Вы увидите, с какой любовью и заботой он ухаживает за ними и насколько они счастливые там. Вот. Так что не случайно Кришна нас выгнал оттуда и привел сюда. А здесь мы расскажем конец этой истории из Махабхава Пракаша. Дом Каная Кунти как раз напротив здесь. Несколько ступенек вот по этой улице, несколько ступенек вверх. И Каная Кунти дальше стал говорить, что Нарада сказал Удаве: «Нарада, отправляйся во Вриндаван и предупреди, что Кришна едет». Нарада сказал: «Даже если я отправлюсь во Вриндаван, и даже если я скажу, Кришна едет, кто мне поверит? Я уже был там во Вриндаване, из Мадхуры Кришна послал меня во Вриндаван, я пришел во Вриндаван, я сказал: не беспокойтесь, не волнуйтесь, все будет хорошо». Я пытался их утешить. Я увидел, в каком ужасном состоянии находятся обитатели Вриндавана. Я попытался им дать сначала трансцендентную философию. Я стал им говорить: «Чего вы плачете, чего расстраиваетесь? Душа никогда не умирает. Все те, кто родился, те умрут. Разлука неизбежна». Я пытался им дать гьяну, но они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Я подумал: может быть, я действительно сошел с ума. Потому что, когда люди скорбят материальной скорбью, их можно утешить с помощью духовной философии. Когда материальная скорбь приходит к человеку, вы можете сказать: душа вечная. Когда человек расстается со своими материальными родственниками, можно сказать: не скорби, какой смысл скорбеть, душа никогда не умирает. Кришна говорит: «Дехинусмин ятхадехе кумарам яваном джара», что душа все время меняет тело, и сейчас она еще раз поменяла тело. Но им-то я не мог этого сказать. Я не мог сказать: не скорбите. Наоборот, когда я понял, что они скорбят о Кришне, о Боге, мне хотелось сказать: скорбите больше, скорбите сильнее. Когда я подходил к ним и видел, как они плачут, у меня у самого слезы радости на глазах появлялись. Я думал: ну надо же, как они плачут. И мне хотелось сказать ему: почему вы так мало плачете, сильнее плачете. 3 месяца я ходил так, пытался их утешить, так или иначе, ничего не получилось. В конце концов я им сказал: я вернусь обратно в Мадхуру, я скажу Кришне: Кришна, что ты сделал с ними? Возвращайся обратно во Вриндаван. Я вернулся обратно в Мадхуру, я увидел Кришну, я сказал ему: Кришна, возвращайся во Вриндаван. Кришна сказал: да, конечно, и не вернулся. Если я опять приеду туда и скажу: Кришна едет, кто мне поверит? Они как плакали, так и будут плакать. Они тогда плакали и сейчас будут плакать. Так что нет смысла мне туда ехать. Тогда они решили позвать Баладеву. И сказали: Баладева, езжай вперед, скажи всем жителям Раджабуми, Кришна сейчас приедет, Кришна ждет вас. Кришна вот-вот, он уже почти что сел на колесницу. И Баладева загрустил и сказал: я тоже был 2 месяца во Вриндаване. Я тоже ходил в паломничество, я тоже пришел туда. Я пришел к Яшоде. Я увидел, в каком состоянии находится Яшода. Когда я увидел ее, мое сердце разбилось на 1000 кусков, и до сих пор я не могу собрать. Всякий раз, когда я вспоминаю, в каком состоянии Яшода находится, у меня слезы начинают течь. Я стал утешать ее, я стал ее гладить, я стал говорить: я старший брат, младший брат должен слушаться старшего брата. Я вернусь к Кришне, я ему скажу, ты должен вернуться. Ты должен прийти, как ты можешь свою мать. Такое состояние, до чего ты довел ее, я скажу. Я пришел, я пообещал Яшоде, что он скоро вернется. Я вернулся к Кришне, я сказал, я старший брат. Кришна сказал, да, ты старший брат. Я сказал, Кришна, ты должен поехать туда. Кришна сказал, да, я должен поехать туда. До сих пор он не поехал туда. И ты хочешь меня послать во Враджа-бхуми, как я посмотрю Яшоде в глаза? Я приду во Вриндаван, что я скажу Яшоде? Яшода с тех пор ждет, кто мне поверит там? Он сказал, нет, я не поеду во Вриндаван. И тогда они подумали, надо Субхадру позвать. Субхадра, она смелая женщина, она поедет. И Субхадра пришла, и Субхадра сказала, я поеду. Я все сделаю, не волнуйтесь. Мне поверят. Потому что женщины, они простые, они пользуются своей простотой. Субхадра стала говорить, что я приду, и я по секрету всем скажу. Кришна едет, так? Когда женщины по секрету что-то говорят всем, то все верят. И Субхадра сказал, я знаю, как это сделать, я знаю трюк. Я приду и просто одной гопи шепну, Кришна едет, только никому не говори. И сразу же все узнают. И все поверят, и все выбегут ему навстречу, и все будут радоваться. Я все устрою, я поеду. И Субхадра привезли ей колесницу, запряженную лошадьми. И Субхадра вскочила на эту колесницу. Она уже была готова поехать. Как Баларам сказал, как я могу отпустить свою младшую сестру одну? Я не могу отпустить свою младшую сестру одну. Я поеду впереди, она будет дело делать, а я буду ее охранять. Поэтому Балабхадра, Баладев сел первым на колесницу. Субхадра села второй на колесницу. Колесница для Кришны была уже готова. И Удава все устроил, Удава ждал, и Удава дал знак Нараде. Он сказал, Нарада, пой. И Нарада запел. И Нарада запел, и когда Нарада запел, слезы у него реками потекли из глаз. Нарада никогда так не пел. Когда Нарада поет, камни плавятся, сердца плавятся. Так, Нарада пел так, как он никогда раньше не пел, потому что Кришна перед ним. И Кришна кричит, приду. Раде, Раде, Раде. Кришна очнулся. И когда он услышал эти звуки, пение Нарады, он вспомнил Вриндаван, он встал. И он принял эту позу, изогнувшись в трех местах, Трибанга Лалита. И он стал искать флейту, потому что в этой позе он играет на флейте. Но флейты не было. Говорит, где флейта, где флейта, где моя флейта? Флейты нет нигде. Он потрогал, пера нет. Он стал оглядываться вокруг, он стал говорить, где я? И он увидел Удаву. Удава, ты что тут делаешь? Что ты делаешь во Вриндаване? Удава, ему, он покраснел, ему стыдно стало, что он тут. Он увидел Нараду. Нарада, ты что тут делаешь? Он осмотрелся вокруг и сказал, что? Где я? Я в Двараке? Что я делаю тут? Я сошел с ума. Он выбежал пулей из дверей, вскочил на колесницу и крикнул до руки. Мы едем во Вриндаван. Это фестиваль Аджаганатхи, который каждый год справляется здесь, когда Кришна целый год он здесь. И целый год он ест, пьет, целый год богиня Лакшми обмахивает его одеялом, этим апахалом, а не одеялом. Обмахивает. Четыре раза ему кормят, 56 блюд предлагают, он ест, он наслаждается. А? Шесть, ну, неважно. Но внутри он все время думает, хочу во Вриндаван. Я не хочу здесь, хочу во Вриндаван. Внутри у него все время живет эта разлука, и поэтому он весь вобрал в себя все свои члены. Как сам Кришна говорит, что гопи, когда гопи оказались в разлуке с Кришной во Враджа-бхуми, то Кришна говорит, что жизнь их, он сравнивает это с черепахой. Он говорит, что когда пруд высыхает летом, летом стоит ужасная жара, и пруды высыхают почти полностью. И только маленький источник бьет откуда-то изнутри, и там остается немного грязи. Он говорит, что все обитатели этого пруда, они либо умирают, либо зарываются в грязь. И черепахи, которые живут в этом пруде, они зарываются глубоко-глубоко в грязь. И жизни их почти не видно. Это называется курма-рупа. Курма символизирует это состояние бытия, когда человек, как Кришна говорит, курмон ганива в Бхагавад-гите он говорит, что йог, который живет в этом мире, что он делает со своими членами? Он втягивает их. И только когда нужно, он их вытягивает, так? Как черепаха. Когда не нужно, она втягивает в себя все члены, лежит, как будто бы булыжник какой-то. Потом, когда нужно, высунул и опять внутрь. И Кришна говорит, что точно так же гопи, но по другой причине. Гопи, так как они находятся в разлуке со мной, жизнь еле теплится в их теле. Они полностью вобрали жизнь внутрь себя. И жизнь их, как эта черепаха, собравшаяся в грязь на дне пруда, и она еле-еле теплится. И эта грязь на дне пруда – это надежда, которая у них осталась. Надежда, что когда-нибудь Кришна вернется. Эти слова, которые он бросил им, «Я скоро вернусь», когда он садился на колесницу Акруры, они звучат у них в ушах. Гопи вспоминают о них. «Он вернется, он вернется, он вернется». Жизнь остановилась. И они как эти черепахи. И сам Кришна здесь, в разлуке с ними, тоже как черепаха. Опять же, «Яятха мам прападьянте», Кришна отвечает взаимностью. Как они, так и я. Если они еле-еле живут, то я тоже буду еле-еле жить. Я буду есть 56 блюд 6 раз в день. Это ладно. Но на самом-то деле жизнь моя внутри. Мое сердце там, во Вриндаване. И в какой-то момент он выбегает пулей из этого храма. И при этом он качается. Есть такая особая церемония. Как она называется? Пандувиджая. Пандувиджая, да. Когда Кришна последний выходит. Уже Субхадра на своей колеснице, уже Баладев на своей первой колеснице. И только колесница Кришны ждет его. И Кришна выходит из этого дворца, и он шатается, как пьяный. Его несут панды. Он шатается, как пьяный. Потому что он не может... От любви он опьянел полностью. Он полностью сошел с ума. И как пьяный, он не знает день, ночь, что случилось. И он идет как пьяный. Кришна вышел как пьяный. Он забрался на эту колесницу, и Дарука помчал его. И они помчались, помчались со скоростью света. Они помчались во Враджа-бхуми. А тем временем во Враджа-бхуми, в Нидуване, около храма Радарамана есть этот лес Нидуван. Кто-то был там из вас? Туда нельзя ходить. Для тех, кто хотел. Это не место для нас. Это место для Кришны, для Шримати Радхарани. Шримати Радхарани, там проходят самые сокровенные игры Кришны и Шримати Радхарани. И Шримати Радхика лежала там, и весь Вриндаван собрался вокруг нее. И весь Вриндаван плакал, потому что Шримати Радхика почти что умерла. Она находилась в обмороке, и никто не мог привести ее в чувство. Ее Лалита Вишака пыталась привести ее в чувство. Все остальные собрались. Прибежал Абиманию. Абиманию это кто? Муж. Муж Радхарани. Да. Муж Радхарани. Да. Абиманию. Да. Не может этого быть. Кто муж Радхарани? Или Абиманию? Настоящий Кришна. Или у нее два мужа. Абиманию находился рядом со Шримати Радхарани, и он прикоснулся своей головой к ее стопам. И дотронувшись до ее стоп, он стал плакать. Он стал говорить: «Никогда в жизни я не касался тебя. Хотя все считают меня твоим мужем. Хотя Пурнамаси, которой я поклоняюсь, устроила нашу шутейную свадьбу, но я никогда не осмеливался коснуться до твоего тела. Сейчас мне повезло, я своей головой касаюсь твоих лотосных стоп». Он стал плакать и стал говорить: «Я всего лишь тень, и женат я не на тебе, а на тени. Ты настоящая, у меня жена тень». И он стал плакать, плакать, плакать. И Кутила прибежала, и Кутила стала плакать рядом со Шримати Радхарани и стал говорить: «Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Прости меня». Потому что когда человек уходит, когда человек умирает, он должен всех простить, и все должны простить его. Все те, кто наносил ему какие-то оскорбления. Потому что если мы нанесли кому-то оскорбление, то ни в коем случае человек не должен, особенно преданный, не должен унести эти оскорбления с собой. Потому что эти оскорбления, он не унесет их с собой, но они потом вернутся на нас. Тысячекратном, во много раз умноженном размере. И кутила, она стала плакать около Шримати Радхарани и стала говорить: я все время тебя оскорбляла. Я называла тебя блудницей. Я называла тебя гулящей женщиной. У меня поворачивался язык делать это. Я говорила: я самая целомудренная женщина во Вриндаване. Я ходила повсюду и говорила: нет никого целомудреннее меня, а моя невестка, она гулящая женщина. И однажды Кришна находился в бреду. Кришна во Вриндаване, его охватил жар, и он метался в этом жару, и пришел врач, и врач сказал, что вода из Ямуны может охладить его жар. Но воду это должна принести самая целомудренная женщина. И проверка на целомудрие, она должна принести эту воду в кувшине, в котором есть 100 дырок. И все люди из Вриндавана прибежали ко мне. Они сказали: Кутила, ты самая целомудренная женщина во Вриндаване. И они дали мне горшок. И в этом горшке было 100 дырок. И я пошла в этот с этим горшком, хотя у меня были подозрения, что не нужно мне этого делать. Но я попробовала. Я подошла к Ямуне, я набрала воду в этот горшок. И когда я поставила, вода брызнула из всех 100 дырок. И я пришла мокрая, с горшком на голове. И я пришла к тебе. Я принесла тебе этот горшок. И я сказала: может быть, ты принесешь. И ты пошла, и ты зачерпнула, и ни одна капля не упала из этого горшка. А я при этом называла тебя гулящей, и она стала плакать. Слезы текли у нее из глаз, когда она просила прощения у Шримати Радхарани. И Чандравали пришла. Чандравали стала просить у нее прощения и стала говорить: иногда ты сердилась на меня. Иногда Кришна приходил ко мне, а не к тебе. Приходил в мою кунджу, а когда ты ждала его там. Он приходил специально для того, чтобы возбудить в твоем сердце ревность, потому что ему нравится, когда ты его ревнуешь. Потому что ему нравится, когда ты находишься в этом состоянии мана, гнева. И поэтому иногда он приходил ко мне. Но на самом-то деле я знаю, даже когда он рядом со мной в моей кунже, он обо мне не думает. Он рядом со мной, он смотрит на меня, но он видит себя, потому что он никого другого не видит. И Чандравали стала плакать и просить прощения. И в этот момент Баладев ворвался туда. И Баладев увидел все это. Баладев увидел Шримати Радхарани, лежащей без сознания. И в тот же миг, когда он увидел Шримати Радхарани, лежащей без сознания, когда он на мгновение, на десятитысячную долю секунды почувствовал, что чувствует она, он испытал экстаз, который он не испытывал никогда. Руки, ноги вошли у него в тело, он упал замертво рядом с ней. И Субхадра подъехала, и она уже готова была шепнуть, что Кришна едет, Кришна едет, Кришна едет. Но тут она увидела своего старшего брата, который лежит на земле. Она увидела Шримати Радхику, которая лежит там же. И она тоже впала в экстаз и упала рядом. Так. И тут приехал Кришна. И что с ним случилось? Что с ним могло случиться? Когда Кришна находится в разлуке со Шримати Радхарани, как Господь Чайтанья, иногда его находили здесь, когда он убегал из Гамбиры. Его находили здесь, около храма Джаганатха, в этой форме курмы.